Глава 11. Теперь у меня есть лодка. Сознание включилось рывком. Кто я? Где я? Под щекой песочек, голую спину припекает солнце. В следующую секунду до сознания дошло, что слышу ровный плеск прибоя, шелест ветра в кронах. «Жив!» — ровный, спокойный голос сверху. Притворяться спящим или по-прежнему без сознания — глупо. Это только в книгах или плохих фильмах герой не подает вида, что пришел в себя и тем самым выведывает планы злодеев. На деле у человека, проснулся он или очнулся, неважно, меняется ритм дыхания, и это не укроется от внимательного наблюдателя. Спрашивающий стоит метрах в полутора от правого плеча. Похоже, один или другие затаились. Открываю глаза, неторопливо выворачивая голову, чтобы посмотреть, кто это. Организм тем временем сам по себе проверяет состояние мышц, и в первую очередь конечностей. Не связано. В кадр вплывают ноги. Голые, босиком. Скольжу взглядом выше. Абориген. Грудь, плечи, руки в редких татушках, на щеках шрамы. Из одежды какой-то пояс с небольшим передничком, прикрывающим пах. В руках никакого оружия. «Ты меня узнаешь, дух?» «Ух ты ж!» Сознание только сейчас, словно задвижку приоткрыли, заполняется образами и воспоминаниями. «Каналуа?» — спрашиваю несмело. «Узнаешь». Абориген удовлетворенно кивает. Что произошло?» «Я сижу на песке, тело все еще слабое, словно ватное. Память только что прокрутила кино. Попадалово, остров, испытание, учеба. Короче, помню все до момента, как заливали латекс в форму. Дальше — словно провал. Ты полез нырять». «Пауза. Да что ж из тебя слова-то приходится вытаскивать?» «И?» «Наверное, хотел набрать раковин». Канал окивает мне куда-то в область пояса. «Ага. Сетка. Мидии». Отвязываю, протягиваю сидящему рядом на корточках парню. Тот невольно отстраняется, делает останавливающий знак. «Я не буду это трогать. Табу». «Блин, да. Забыл». «Так, ну, я нырнул и...» «Тебя долго не было. Я знаю, сколько времени ты можешь провести под водой. И я знаю, что дышать под водой ты не можешь». Опять замолчал. «Ну?» Уже теряя терпение, не выдержал я. «Да говори ты уже!» «Когда я понял, что тебя долго нет, я нырнул». Говорит, как о чем-то само собой разумеющемся. Вот только я видел, как Каноло плавает. «А ты что, умеешь?» Не удержался от невеселой усмешки я. Парень пожал плечами. «Выходит, умею». И добавил после небольшой паузы. «Ты не глубоко был». «И вот хрен его знает. То ли я блоканул, еще будучи в зоне нейтральной плавучести. И тогда, когда я перестал грести, мое всплытие остановилось. Но я еще раз взглянул на бывшего воина. Тогда ему надо было нырнуть весьма глубоко. Ха. Или, что на самом деле чаще бывает, я вышел по инерции, но уже без сознания. И тут же ушел под воду. Груз из раковин на поясе хоть и немного отнимает плавучести, но мне, видимо, хватило». «Да уж, типичная смерть подвоха. Пересидел на глубине, а на выходе из-за уменьшения обжима порциальное давление кислорода упало ниже нормы и блэк. Хоть и выскочил на воздух, но если наверху никого грамотного, то все. Даже в гидре, даже если грузовой пояс скинуть успел, когда понял неладное, все равно шансы, что останешься плавать лицом вверх, 50 на 50. И даже меньше, чаще люди плавают как раз на груди. «А чё ж ты за мной в воду-то полез?» — задал я ключевой вопрос. «Если б я утонул, разве не считалось бы, что жизнь, которую я у тебя забрал, тебе бы и вернулась?» Каналу несколько чрезвычайно долгих минут сидел, уставившись в одну точку. «А если бы ты утонул?» — наконец разлепил губу он. «Эта сетка, что ты сплел для ракушек, эти листья, что ты к ногам привязываешь, разве они оказались бы здесь, на берегу?» «То есть?» — посмотрел на него с прищуром я. «Я правильно понял, если я умру, твоя жизнь к тебе не вернется?» «А ты видел когда-нибудь, чтобы отнятая жизнь возвратилась?» Вопросом на вопрос ответил Каналуа. «О как! С этой стороны я проблему не рассматривал». «Или ты все-таки умеешь возвращать жизнь?» Мне показалось, что в его взгляде мелькнула потаенная надежда. Я отрицательно покачал головой. «Вот видишь», — кивнул бывший воин. «Ты забрал мою жизнь. Теперь я твой. Но если ты умрешь...» Он вздохнул. «Я стану ничей. Никому не нужной». «Блин! Как же я, старый пень, не догадался! А ведь шаман еще один пенек трухлявый намекал! Гад! Мог бы и напрямую сказать! Я же вроде как ответственен за этого... А, все одно, человека! Но только я! Умри я, и ему проще себе горло вскрыть! Или с камнем в море булькнуть, ибо для остальных он никто!» «Ладно», — подвел я итог. «Спасибо тебе, Каналуа». И протянул руку. Каналуа уставился на нее с удивлением. «Руку давай», — сказал я почти весело. Все-таки только что разрешился, наверное, самый животрепещущий вопрос, не дававший мне спокойно спать. И несмотря на пережитое... Да какое там пережитое? Я что, первый раз, что ли, чуть не утонул? Короче... Несмотря ни на что, настроение у меня внезапно улучшилось. Каналуа несмело протянул мне свою правую руку, и я ее от души пожал. «Латекс, латекс, латекс». Чуть ли не напивая себе под нос, я сунулся к нашей форме, деревянному корыту. А, содержимое не сказать, чтоб свернулось. Вернее, не сказать, чтоб свернулось комком. Некоторую форму, приближенную к форме лотка, латекс, или можно уже каучук, приобрел. Не бруском, конечно, но... Думаю, в мой прокатный стан я это запихну. Что мы и проделали. Вдвоем. На этот раз канал он управлял, а я крутил вороток и принимал вылезающую массу. Продолговатая лепешка натурально теряла воду. Я прям видел, как вода выдавливается и стекает. На выходе получилось... Ну, не знаю, резины это не назвать, но широкая... цапля? Получилось шире и длиннее, чем был брусок. Как раз около метра. На самом деле то, что вылезло из-под валиков, больше всего напоминало белого ленточного червя. У меня почему-то родилась такая ассоциация. Попробовал. Тянется. Упруго тянется. Не удержался, натянул, прицелился в созерцающего с ничего не выражающим видом Каналуа и отпустил. Смачный шлепок по голой ноге. Я рассмеялся. «Прости, не удержался. Детство в жопе заиграло». Каналуа поднял на меня удивленный взгляд. «Ну да, согласен. Когда пацан, считай подросток, таким тоном говорит про детство, это странно». Я уж совсем собрался разрезать плюху вдоль, на относительно подходящие жгуты, но тут память подкинула еще. «Точно! Его же, в смысле, пласты каучука после отжимки коптили. В дыму костра. Зачем? Это я вспомнить не смог. С другой стороны, я что, буду себя считать умнее тех, кто на этом собаку съел? Даже не собаку, целую стаю? Нет, конечно». В итоге длинная, слегка изогнутая штука устроилась на колышках над разведенным, еле тлеющим костром. «Следи, чтоб жара не было», — наказал я помощнику. «Закидывай сырой листвой. Нужен дым, а не жар, иначе вся работа на смарку. Раскиснет наш будущий жгут от температуры». У самого мелькнула мысль метнуться за новой партией латекса. Появилась идея попробовать в процессе застывания прижать его в форме планочкой. Типа под гнет положить. Может, тогда он не такой безобразной соплей застынет. Но потом остановил себя. Нафиг. И так уже чуть не отличился, убивая время, пока латекс застывал. Сел рядышком с костром, так, чтобы видеть процесс, но дым при этом на меня попадал и занялся дыхательными упражнениями. К моему стыду, первый среагировал Каналуа. Резко повернув голову, прислушался, потом встал. И только затем я расслышал негромкие, равномерные всплески весла по воде. «Ого! Да у нас гости!» Нащупал взглядом новый томагавк. В один шаг скользнул к нему, сунул за пояс сзади. Подвес остался лежать на топчине. Кинжал с бронзовыми лезвиями и так уже покоился на голени. Сразу, как пришел в себя, прицепил к ноге скрытные ножны и поклялся себе страшной клятвой никогда больше без него не нырять. Деревянные ковырялки для мидий — это хорошо, но лучше иметь под рукой что-то с хорошими режущими свойствами. Как раз на такие вот случаи. В голове еще мелькнула мысль, что неплохо бы обзавестись чем-нибудь дистанционным. Я теперь вроде не в бегах, но пусть будет. Ну-с, и кого там к нам принесло? Рыбачки? Люди войны? Впрочем, люди касты сетей из лагуны нос не высовывают. Ошибся. Это были как раз рыбачки. На небольшой, 3 метра в длину, очень узкой и мелкой лодчонке к моему пляжику подгребал Семес, собственной персоной. «Какие люди!» Обрадованно я развел руки ему навстречу. «Чем обязан, дружище?» На пару с Семесом греб еще один тип, сухощавый, невысокий мужичок средних лет, со знакомыми татуировками в виде волн на плечах и до локтей. «Привет, скат!» — поздоровался в ответ бывший соученик. «Пристать можно?» «Тебе! Завсегда пожалуйста!» И тут же повернулся к помощнику. «Каналуа, пожалуйста, не отвлекайся! Появится открытый огонь, считай, мы тут зря полдня потратили!» Лодка вылезла носом на песок. Я помог Семесу сойти на берег. Все-таки с одной ногой, даже с парой костылей, это сделать оказалось не так просто. «Ну, рассказывай!» «Ух ты!» Вместо рассказа Семес, чуть ли не выпучив глаза, принялся рассматривать убранство. «Как у тебя тут здорово! А это что? А это?» Тыкал он рукой то в прокатный стан, то в навес над топчаном, то в сам топчан. «Здесь я сплю, не на земле же. Это ты сам видишь, от солнца. А это...» Я пожал плечами. «Это как раз то, что позволит мне выполнить данное твоему отцу обещание». «А, да!» Словно опомнился Семес. «Отец, он же нашел тебе лодку. Вот!» И широким жестом, словно продавец в автосалоне, показал на посудину, на которой приплыли. «А я напросился сам ее доставить». По-простецки добавил он. «Ведь должен же я поблагодарить тебя за эти штуки». И показал на костыли. «Да ладно», — отмахнулся я. «Был бы за чего». Но, честно говоря, на душе стало теплее. «Да ты что?» — возмутился одноногий парень. «Да я ж теперь хожу не хуже других. Да если б не ты». Внезапно у Семеса на глазах навернулись слезы. Не задумываясь, я шагнул к нему, обнял. «Проклятая быстрая смерть!» — пробормотал он, вытирая уже просыхающие слезы. «Все, все, я в порядке!» — и добавил. «Ну, как тут?» «Передай отцу, что все по плану. Думаю, дня через 3 смогу попробовать достать первую рыбу». «Через 3?» — немного разочарованно протянул Семес. «Мне казалось, он рассчитывал быстрее». «Ну, мало ли, на что он рассчитывал». Я развел руками. «Я обещал ему тестовую... рыбалку через 9 дней. Значит, через 9. Раньше, извини, никак. Я и так тут без дела не сижу». «А, слушай, скат...» Парень замялся. «Я понимаю, дело не терпит, чтоб в него нос совали все, кому не лень». Тут же пояснил. «Так отец говорит, но мне-то...» Он подмигнул. «Хотя бы намеком, а? Я ж сдохну от любопытства». «Да, любопытный Варваре, или, как говорят англичане, любопытство убило кошку». «Да что рассказывать?» Я со вздохом пожал плечами. «Скоро и сам увидишь». «Слушай, ну ты ж для этого должен будешь нырять». «А как же? Рыба, она ведь под водой. А для моего метода мне нужно к рыбе приблизиться». «И что ты тогда здесь...» Растерянно оглянулся на океан Семес. «Не в лагуне? Я думал, тебе тренироваться надо». «А здесь я что, не могу тренироваться?» «А здесь...» Семес снова оглянулся на океан, и глаза его округлились. «Но здесь же бездна!» Последнее слово он выговорил с придыханием. «Вот блин! Я по правде и забыл, как местные относятся к океану за пределами кольцевого рифа». «И что?» Я вновь пожал плечами. «Что с того?» «Но там же нет дна!» Семес с офигевшим видом потыкал пальцем в сторону воды. «Семес, но зачем мне дно?» — усмехнулся я. «Я что, человек глубин, чтоб пешком по дну ходить. Я плаваю». «Плаваешь?» — заинтересованным придыханием выдохнул Семис. «Точно!» — вспомнил я. «Он ведь повернутый на плавании, прям как я. А, и как тут откажешь?» «Ладно, давай кое-что покажу». И я пошел натягивать ласты. Даже несмотря на то, что один ласт был наполовину обгрызен, представление я устроил, ну, чисто дельфинарий. Несколько проныров вдоль берега, с которого, разявя рот, внимал Семис, покрутил под водой сальто, поворачивался винтом. А напоследок ушел метров на 8 в глубину и, разогнавшись изо всех сил, взлетел над водой так, что хватило заложить сальто в воздухе. «Ну, это я сам себя превзошел!» Когда выходил на берег, чуть не рассмеялся. Нет, Каналуа, сидящий у дымящего словно паровоз костра, смотрел как обычно, безо всяких эмоций. Чувак, что приплыл с Семисом, взирал на меня даже с некоторым скепсисом, типа «Ну и что? Ну и зачем?» Зато Семис... Семис, кажется, не дышал. Рот открыл, разве что слюна не течет, глазами хлопает. Ну, точно дельфинарий, в который первый раз привели 5-летнего ребенка. «А что это?» Затаив дыхание, он показал на ласты, которые я, усевшись на бережке, стягивал с натруженных ног. «Да уж, вот эта тренировочка получилась». «Так я ж таких на риф приплыл», — пожал плечами. «На испытание. Те ситу сломал». «А-а-а!» — протянул Семис. «Не, я тогда не видел. Я вообще перед испытаниями так волновался, что ничего не видел вокруг. Слушай, скат!» — изменившимся голосом спросил он. «А может... То есть... А я смогу... Смог бы... В таких вот штуках, а?» Как только до меня дошло, что просит Семис, я даже бросил возиться с завязками. «Блин, дружище...» Я замялся. Как ему сказать-то? «Понимаешь...» Я выдохнул, поиграл с желваками. «Я же ему сейчас не успевшую родиться мечту убиваю. Понимаешь, для ласт нужны две ноги, а у тебя...» Я непроизвольно опустил взгляд на культю. «Ах, парень, парень. И угораздило же тебя, ведь эта быстрая смерть могла тогда кого угодно тяпнуть. Но не повезло именно тебе». «Скат, но ты же придумал, как сделать, чтобы я мог ходить?» Одноногий показал на костыли. «Значит, сможешь придумать, чтобы я смог плавать?» «Вот черт!» В глазах Семиса я увидел такую надежду, что у меня просто язык не повернулся сказать ему «нет». «Ладно, дружище, я...» Судорожно вздохнул. «Я постараюсь. Постараюсь что-нибудь придумать». И хлопнул одноногого парня по плечу. Семис начал прощаться. «Пора возвращаться», — нехотя сообщил он мне. «До деревни еще топать и топать. Как тут от тебя выбраться?» «От меня только по воде», — качнул я головой. «Ты вот что, не дури. Давай я вас до деревни докину. На лодке». «Зачем нас?» — удивился Семис. «Это Ло. Он с тобой останется. Будет грести на лодке». «Вот как! Батя-то твой решил наблюдателя за мной приставить? Ну уж нет». «А зачем мне еще один гребец?» Я пожал плечами. «У меня есть». Кивнул на каналу. «Мне еще один без надобности». «Но отец сказал...» «Слушай, дружище, неважно, что сказал твой отец. Послушай меня». Я приобнял парня за плечи. Вспомнился авторынок. Вот точно так же приходилось иногда уговаривать упершихся клиентов. Типа «Братан, давай все объясню, сам потом благодарить будешь». Ах, чем только не приходилось заниматься в жизни. «Посмотри». Я обвел рукой пляжик. «Разве тут найдется место для еще одного человека?» «Смешно», — хмыкнул я сам себе. «Место тут для 5 и даже 10. Но тут важно сказать». «И потом, чем я его кормить буду?» «А что вы тут едите?» — удивленно спросил Семис. «Хороший вопрос. Рыбу ловим, по-всякому. Другими дарами природы питаемся». «Может, вам продуктов каких надо?» — спросил Семис. «Продуктов?» — хмыкнул я. «Дело хорошее, вот только не хотелось бы мне влезать в долги к твоему отцу». «Да при чем тут отец?» Семис удивился. Просо и ботата я тебе и так могу дать. Попрошу матери, если немного, не откажет». Я внутренне усмехнулся. «Хорошо родиться в богатой семье. Вот так просто. Попрошу матери». «Спасибо, приятель». От души поблагодарил я парня. «Теперь, если нужда будет, я знаю, кому обратиться. А сейчас давай, залезай в лодку, и я вас отвезу. Обоих». Присланный Ло попытался было возражать, типа «Ариаху с него голову снимет за лодку» и вообще. Но не со мной ему спорить. Вот его наниматель, тот бы смог пободаться, а твои, приятель, аргументы здесь, как говорится, не пляшут. В итоге в лодке оказались оба. Я еще раз строго наказал каналу следить за костром и, взяв в руки грибок, оттолкнулся от берега. Вдвоем с Ло семесу грибка не досталось. Довольно быстро домчались до лагуны. Лодка-маломерка позволила протиснуться меж рифов в лягушатник, не обходя по большой дуге до подходящего пролива. «Это мне кстати. Это значит, за рыбой с гарпуном можно будет не пешком, а вот так, по-быстрому сгонять». Высадил обоих пассажиров на пляже и отправился в обратный путь. Уже когда вышел в открытый океан, вдруг подумал: «У меня же теперь собственное плавсредство». «Ну ладно, не собственное, арендованное. Но я ведь никогда не видел острова с воды, с этого ракурса». И направил мелкую моноксилу в открытый океан. Впрочем, далеко отгребать не стал, про течение я помню. Конечно, на лодке проще, если попаду, надо просто не пытаться выгрести против течения, а выруливать вбок. Неважно, куда унесет при этом, попав на спокойную воду, смогу вернуться, а с течением бороться никаких сил не хватит. Куча пловцов на этом погорела. Отдалился я от берега едва ли на пару сотен метров. Все же мелкая, просто выдолбленная из целикового бревна, даже без нарощенных бортов лодочка. Не лучшее плавсредство, чтобы ходить по океанской волне. Но погодка стояла спокойная. Ветер близкий к штилевому, волнение слабое. И я рискнул. Картина открылась информативная. Я рассмотрел обрыв, с которого нырял уже дважды. Темная вертикальная скала с редкими, кое-где прилепившимися кустами. С воды, да еще и почти с уровня моря, было плохо видно, но я-то знал, какие валуны под обрывом. Лучше на лодке туда не соваться. Размолотит в щепки. Рассмотрел я и свою плантацию. На удивление, гивеи выделялись на общем фоне. Ах, не так их и много, но мне одному за глаза хватит. Подумал, надо небольшую экспедицию вдоль восточного побережья предпринять. А то я все вокруг пляжика кручусь, ну, край до обрыва доплывал. А вдруг морские пучины где-нибудь ближе к южной окрестности мне какие-нибудь приятные сюрпризы подкинут? Вдруг там лежбище черепах, а я не знаю. И уже развернувшись к пляжу, его, кстати, с воды было почти не видно, и если не знать, чего высматривать, можно и мимо проскочить. Я бросил последний взгляд вокруг. А что это за парус? В южном направлении. Привычный уже местный парус в виде перевернутого треугольника. Торговец? Да вроде уже не ждали. Впрочем, что мне до бродячих торговцев? Меня коптящийся каучук ждет. Вот что важно. Скорее, надо же попробовать. Получилось у меня.